Однажды в ответ на его смех Эмма ответила тоном его мамы. «Когда жуешь жвачку, не смейся, подавишься». Дальше они всегда смотрели на ее лифчик. Эмма унизительно называла его «тренировочный». С Джековой-то колокольни тренировки давали эффект. Груди у Эммы постепенно делались больше. Разве не для этого надо носить тренировочный лифчик? Не то с его пенисом. «Ну как там твой малыш?» — обязательно спрашивала Эмма, и Джек показывал ей как. «Малыш, скажи мне, о чем ты думаешь?» — однажды спросила Эмма у Джекова пениса. Джек не удивился. Он уже знал, что пенисы понимают речь. А раз так, то, наверное, должны уметь и думать. Правда, судя по всему, его пенис пока что не очень старался. Перейдя в третий класс, Джек простился с мистером Малькольмом. Встречались они лишь случайно, обычно в туалете. Несчастный учитель порой заходил туда поплакать, хотя чаще Джек заставал педагога перед зеркалом за изучением собственной щетины. Видимо, в изучении состояния недоусов и недобороды проявлялось то немногое, что было в мистере Малькольме, от тщеславия. Еще реже Джек видел миссис Малькольм. Раз-другой в день на двери какого-нибудь женского туалета появлялась табличка «Не работает». Это значило, что там мистер Малькольм производит с женой какие-то операции. Девочкам было приказано не беспокоить их в такие моменты. Однажды Джек, проходя мимо туалета со значной табличкой, четко услышал, как миссис Малькольм охаживает мужа по физиономии. В ужасе он побежал прочь. Но пока в коридоре не появились девочки, их было 7-8, но шума от них, как от пары-тройки дюжин. Мольбы мистера Малькольма, «Ну что ты, Джейн, Джейн, милая, пожалуйста», звенели в его ушах. Джек провел в школе Святой Хильды еще 2 года и все это время скучал по мистеру Малькольму, но только по нему самому, а не по зрелищу его унижения. Видя людей в инвалидных колясках, Джек всегда испытывал к ним жалость, как до знакомства с миссис Малькольм, так и после изменилось другое. Со 2 класса он стал испытывать жалость к людям, которые ухаживают за людьми в инвалидных колясках, и куда большую, чем к самим парализованным. Джеку и его малышу исполнилось 8 лет, и они вместе пошли в 3 класс. Позднее малыш научился думать и говорить совершенно независимо от Джека, но чем-то вроде собственной жизни зажил уже тогда. Как было сказано, мисс Вурц отличалась хрупкой миловидностью, и эту хрупкость только подчеркивал ее небольшой рост. Она была меньше многих матерей своих учениц. Еще она душилась какими-то особенными духами, чей запах вдохновлял мальчиков-третьеклассников притворяться, будто они плохо понимают задания по математике. В таких случаях мисс Вурц подходила к парте очередного тупицы и наклонялась над ней, что позволяло притворщику хорошенько вдохнуть этот запах, а заодно насладиться видом родимого пятна у нее на правой ключице и шрама в форме рыболовного крючка на той же стороне шеи. Когда мисс Вурц волновалась, и шрам, и родимое пятно словно вспыхивали. Джек хорошо помнил, как они светились и пульсировали в ультрафиолетовых лучах пещеры летучих мышей. Джеку очень хотелось знать, откуда у нее шрам. Не меньше, чем как тату Петер потерял ногу, отчего хромает Лотти. Впрочем, возможности Джека разобраться в последнем вопросе были ограничены в силу того, что мальчик считал эпидуралку частью женского тела. В начальной школе все знали, что любимый писатель — мисс Вурц Шарлотта Бронте, а Джейн Эйр — ее Библия. Вклад начальной школы в репертуар школьного театра в основном и сводился к постановкам отрывков из этого романа. Наверное, те девочки, что постарше, лучше бы могли изобразить столь непростой материал на сцене. А здесь и несгибаемая воля Джейн, и слепота Рочестера, и его превращение в верующего. Однако мисс Вурц стояла на том, что играть в Джейн Эйр — неотъемлемое право учеников начальной школы. Джеку и в 3-м и в 4-м классе выпала честь играть Рочестера. Ну кто еще, кроме Джека, сумел бы запомнить фразы вроде «Мисс Эйр, опасайтесь угрызений совести, особенно когда вас искушают, когда вам хочется сойти с пути истинного. Знайте, совесть есть яд, она отравляет человеческую жизнь». Джек умел произнести эти слова так, словно понимал их смысл. В постановке 3-го класса партнершей Джека в роли Джейн оказалась Конни Тернбулл, девочка из 6-го класса, мрачная, замкнутая. Она отлично подходила на роль сироты. Сам Станиславский не произнес бы свое «не верю», услышав, как конь не изрекает. Говорят, человеческие существа довольны покоем. Какая чушь! Чем-чем, а покоем конни никогда не осталось бы довольна. Разумеется, зрители лопались со смеху, когда Джек Рочестер обнимал Конни Джейн и рыдал у нее на груди. «Никогда, никогда еще не видел женщину столь хрупкую, столь мужественную. Я мог бы переломить ее двумя пальцами?» «Еще бы!» Джек едва-едва доставал Конни до грудей. И не только Конни. Но Джек плакал, зрители смеялись, а Конни Тернбулл смотрел на него так, словно хотелось сказать: «Только попробуй, пенис мой сладенький». Однако Джек брал неспособностью запоминать сложные реплики. Мисс Вурц научила его держать себя на сцене, как полагается, там он был король. «Ну как мне это сделать? Джек, вообрази, что в зале всего один зритель, один-одинешенек», — сказала мальчику мисс Вурц. «Вообрази, что на тебя смотрит единственный зритель, и вот ты должен проникнуть ему в самое сердце». «А кто этот зритель?» «А в чье сердце ты хотел бы проникнуть?» «В мамино?» «Нет, Джек». «В ее сердце ты можешь проникнуть во всякую минуту». «Ну а в чье сердце мог проникнуть старина Рочестер?» «Разве это не Джейн проникала в сердца окружающих?» «Но, кажется, мисс Вурц вела речь не об этом. Она имела в виду кого-то, кто хотел бы видеть Джека, а сам оставаться невидимым». «Так кто же этот неведомый зритель, чужак в театре, кому есть дело только до Джека?» И ни до кого другого. Кто хотел бы восхититься способностями Джека и в то же время скрыться от его глаз?